Глава 41. Ворота Greens Unlimited встретили их распахнутыми створками, но без особой приветливости, слепя глаза отблесками фар. Рави притормозил и выключил двигатель. Когда стало тихо, они услышали звук мотора, работающего всю ночь на холостом ходу. Машина Джейсона Белла, стоявшая за воротами, старательно охлаждала тело. Пиппа вышла и закрыла за собой дверцу. Та громко лязгнула на всю округу. Можно было не таиться. Раз никто не услышал бы криков, то и этот шум никого не потревожит. «Погоди», — сказала она, когда Рави вылез из машины и направился к открытым воротам. «Телефон», — напомнила ему Пиппа, шагая вдоль валунов, которые окаймляли дорогу. У ближайшего большого камня в запечатанном пакете для сэндвичей лежал телефон Макса. Мысленно вознеся очередную благодарность в адрес Джейми и Коннора, Пиппа наклонилась и взяла гаджет. Сквозь перчатки и пластиковый пакет нажала боковую кнопку и выключила экран блокировки. Тот вспыхнул так ярко, что вокруг телефона проступил призрачный серебристый ореол. Наверное, неспроста. Здесь много призраков. И самого Джейсона, и тех пятерых женщин, которых он убил. И Пиппы, гулявшей по окрестностям через Google панорамы. Пиппа прищурилась и взглянула на яркий экран. «Да», — воскликнула она и повернулась, показывая Рави большой палец в перчатке. «Что такое?» — спросил друг, торопливо подходя. «Один пропущенный от Кристофера Эпса в 21:46, еще два от мамули в 21:57 и в 22:09, и, наконец, от отца в 22:48». «Отлично». Рави растянул губы в улыбке, сверкнув в ночи зубами. «Отлично», — согласилась Пиппа, пряча упакованный телефон в рюкзак. Родители с Эпсом считали, что звонят Максу сообщить хорошие новости. Пиппа одумалась, приняла сделку и готова принести извинения. На деле же они угодили в расставленную ловушку. Звонки Максу попали на местную вышку мобильной связи. Тем самым он вместе со своим телефоном побывал на складе Green Sin в тот же момент, когда здесь умирал человек. Выходит, именно Макс Хастингс убил Джейсона Белла, а вовсе не Пиппа. Родители и адвокат только что помогли доказать его вину. Пиппа встала, и Рави взял ее за руку, переплетая пальцы. Перчатки слиплись. «Почти готова, сержант», — сказал он, прижимаясь губами к ее брови, соднившей в том месте, где скотч порвал кожу. «Последний рывок». Пиппа посмотрела на него, проверяя, чтобы ни один темный волосок не торчал из-под шапки. Они прошли через ворота и направились к темно-красным огням, тускло светящимся в ночи, задним фонарям машины Джейсона, тихо гудящей двигателем. Пиппа вновь уставилась на свое отражение в пассажирском окне. На лице отпечаталась долгая ночь. И открыла дверцу. Внутри было холодно, очень холодно. Пальцы закололо даже сквозь перчатки. Пиппа засунула голову в салон и увидела, как дыхание вырывается изо рта белым облачком. Рави открыл дверцу напротив. «Блин, холодно», — сказал он, хватая Джейсона за лодыжки через черный брезент и поднял глаза, проверяя, взяла ли Пиппа за плечи покойника. «Готово? Раз, два, три, взяли!» Они приподняли его, и Пиппа поставила ногу на сиденье, чтобы поддержать труп. «Давай». Руки слабели от тяжести, зато подстегивало стремление выжить. Осторожно, придерживая сверток коленом, они перевернули тело и положили обратно на сиденье, теперь лицом вниз. «Как он, кстати?» — спросил Рави, когда Пиппа развернула край брезента, стараясь не глядеть на кровавую мешанину вместо затылка. Ею завладело чувство, будто все это сделала не она, а совершенно другой человек, потому что с той поры прошла целая сотня жизней. Пиппа потрогала шею покойника, проверяя, как движутся мышцы под окровавленным воротником. «Начинается окоченение. Челюсти шеи онемели. Дальше пока не идет. Рави вопросительно глянул на нее. «Это хороший знак», — ответила Пиппа. «Процесс удалось затянуть, хоть и ненадолго. Даже до предплечья не дошло. Трупное окоченение обычно наступает в течение 6-12 часов. Джейсон умер более 6 часов назад, а мышцы уплотнились только в верхней части тела. Хороший знак», — повторила она больше для себя, нежели для Рави. «Вот и славно», — кивнул он. Слова слетели с его губ белым облачком. «А тот — другой признак. Трупные пятна». Стиснув зубы, Пиппа распахнула брезент шире, наклонилась и осторожно приподняла рубашку, вглядываясь в кожу. Та выглядела зернисто-багряной. На ней темнели пятна от скопившейся внутри крови. «Да, есть». Пиппа поставила ногу на пол в машине, чтобы наклониться ближе. затем протянула руку и приложила большой палец в перчатке к коже спины. От него остался след. Маленькое белое пятнышко. Островок, окруженный обесцвеченной кожей. Ага, исчезают. Кровь еще движется. То есть... Теперь, когда мы его перевернули, кровь потечет вниз и уплотнится с другой стороны, словно он и не лежал вверх тормашками почти 5 часов. Мы выиграли время. «Спасибо гравитации», — задумчиво кивнул Рави. «Так, ладно». Пиппа, наклонив голову, вылезла из машины. «Теперь два этих процесса ускорятся, потому что пора...» «Подогреть покойничка». «Может, хватит уже шутить?» «Просто разряжаю обстановку». Рави вскинул руки в перчатках. «Такая у меня роль в нашей команде». «Ты себя недооцениваешь», — буркнула Пиппа, затем ткнула пальцем в пакеты со льдом, разбросанные в салоне автомобиля. «Можешь их убрать». Рави послушно сгреб пакеты в кучу. «По-прежнему ледяные. Там и впрямь ужасно холодно». «Да, мы молодцы», — согласилась Пиппа, открывая водительскую дверцу. «Пойду отнесу их обратно», — Рави указал на пакеты со льдом. «Только сполосни, вдруг они пахнут, сам знаешь чем», — напомнила Пиппа. «И еще, посмотри, нет ли там чистящих средств, антибактериального спрея, например, и тряпок. Хорошо бы найти веник, чтобы подмести волоски». «Гляну», — сказал Рави и побежал к офисному зданию. Пиппа села на водительское сиденье, покосившись через плечо на Джейсона Белла и стараясь не выпускать его из поля зрения. Снова они были одни, вдвоем в маленьком замкнутом пространстве. Пусть он мертв, Пиппе все равно было страшно. Вдруг он схватит ее, едва она повернется спиной. Какие глупости. Он мертв, умер 6 часов назад, хотя по виду совсем недавно. Мертв и беспомощен. «Не думай, что я стану из-за тебя переживать», — тихо сообщила ему Пиппа, изучая кнопки и переключатели на передней панели машины. «Из-за какой-то твари». Она нашла тумблер от кондиционера. В данный момент тот был настроен на самый холодный режим. И повернула его до упора в другую сторону, чтобы выемка уткнулась в ярко-красный треугольник. Вентиляторы и без того работали на полную мощность. Воздух громко шипел, проходя сквозь отверстие. Пиппа подставила под ближайшую руку в перчатке и держала ее, пока воздух из прохладного не сменился теплым, а затем горячим. Они действовали наугад. Пиппа не знала, долго ли надо отогревать тело Джейсона. Воздух показался ей достаточно горячим, а времени у них было в обрез. Предстояло разобраться с прочими декорациями. Но и затягивать не стоило, потому что от жары трупное окоченение и пятна появятся быстрее. Надо правильно поймать момент. «Грейся», — сказала Пиппа и вышла из машины, захлопнув за собой дверцу. Остальные двери она закрыла тоже, вновь заперев Джейсона в теплом салоне, в его временной могиле. Сзади раздались шаги. Пиппа обернулась, поперхнувшись судорожным вдохом. За спиной стоял Рави. Она сердито уставилась на него. «Извини», — произнес друг. «Смотри, что я нашел». В одной руке он держал пакет, битком набитый аэрозолями, бутылками и тряпками для пыли. Поверх кучи лежал свернутый удлинитель, блестевший черным кабелем. Локтем другой руки Рави прижимал к себе красный пылесос, шланг от которого повесил на шею. На корпусе были нарисованы глазки, задорно глядящие в ночное небо. «Глянь, что я нашел», — повторил Рави, слегка встряхнув пылесос, чтобы тот громыхнул мотором. «Да, вижу», — ответила Пиппа. «Заодно взял удлинитель. Пропылесосим все, где ты ходила, на случай, если остались волоски. И багажник заодно». Он кивнул на машину Джейсона. «Ага», — сказала Пиппа, нервно посматривая на невинную рожицу пылесоса, будто бы радовавшегося тому, что ему выпала возможность отмыть место преступления. «Боюсь, он оставит тебя без дела». «Что, будет разряжать обстановку вместо меня?» — спросил Рави. «Вот и здорово. Он для этого больше подходит. А я возьму на себя руководящую роль. Соучредитель и генеральный директор Рави энд Пиппа Лимитед». «Рави!» «Ладно, извини. Нервы. Не привык так близко видеть покойников. Давай за дело». Они начали со склада, осторожно переступая через лужу крови. Убирать ее не требовалось, ее оставят как есть. В конце концов, Макс должен был где-то убить Джейсона. Вдобавок, кровь нужна как сигнал, чтобы сообщить тем, кто первым прибудет на склад, что здесь случилось преступление, и надо срочно вызывать полицию. Джейсона должны обнаружить еще не до конца окоченевшим. Рави подключил удлинитель к розетке на складе и принялся пылесосить. Пиппа указывала ему, где именно, вспоминая, куда ее тащили и куда она бегала в слепой панике. Пятачок, где умер Джейсон, они старались не трогать. Пиппа тем временем отмывала полки, держа в одной руке пульверизатор, а в другой — тряпку. Она ходила взад-вперед вдоль опрокинутого стеллажа, опрыскивала металлические стойки и вытирала все, к чему прикасалась. Нашла винт и гайку, которые сняла с полки. Протерла их тоже. Ее отпечатки пальцев есть в полицейской базе. Нельзя оставлять даже частичные. Она снова, как по лестнице, взобралась по стеллажу и вытерла все, что могла трогать наверху. Края металлических полок, пластиковые емкости с гербицидами и удобрениями, стену возле разбитого окна. Даже протерла осколки зазубренного стекла, торчащие в раме, на тот случай, если ненароком их задела. Осторожно спустившись, чтобы не мешать Раве, который пылесосил под стеллажами, Пиппа направилась к ящику с инструментами на верстаке в дальнем углу склада. Высыпала из него все содержимое. Она могла тронуть что угодно, пока копалась внутри. Один за другим протерла каждый инструмент, даже сверла и болты, валявшиеся россыпью. Пузырек с моющим средством закончился. Пришлось идти за новым. Пиппа вспомнила, как трогала записку от синей команды, поэтому оторвала бумажку, скомкала ее и сунула в карман рюкзака, чтобы забрать домой. Когда дошла очередь до молотка, оказалось, что кровь на нем почти высохла, а с металла свисают пучки волос. Пиппа не стала их трогать, только старательно протерла рукоять, удаляя отпечатки. Потом положила молоток рядом с кровавой лужей, инсценируя место преступления. Дверные ручки, замки, стальное кольцо с ключами от здешних дверей, выключатели, шкаф в офисном здании, который трогал Рави. Все вымыли несколько раз. Затем Пиппа снова протерла стеллаж. Наконец она подняла глаза, мысленно поставив очередную галочку, и глянула на экран одноразового телефона. Время перевалило за половину третьего. Они занимались уборкой почти 2 часа, и Пиппа вся взмокла под толстовкой. «Думаю, хватит», — сказал Рави, выходя из ангара с пустой канистрой в руках. «Ага», — кивнула Пиппа, слегка запыхавшись. «Осталось разобраться с машиной, в первую очередь с багажником. Прошло почти 2 часа». Она бросила взгляд через открытую дверь в темную ночь. «Думаю, пора». «Можно доставать?» — уточнил Рави. Он собирался отпустить очередную кулинарную шуточку вроде «выкладывать на блюдо», однако в последний момент передумал. «Да, надо снова его перевернуть, но я не хочу, чтобы окоченение зашло слишком далеко. По моим ощущениям, сейчас там в машине больше 40 градусов. Надеюсь, тело согрели градусов до 30. Оно начнет отстывать, как только окажется на улице. Примерно на 1 градус каждый час, пока не достигнет температура окружающей среды». «Объясни, как это позволит избежать наказания за убийство», — спросил Рави, теребя крышку канистры. «Если его найдут вовремя, и судмедэксперт осмотрит тело на месте происшествия, допустим, в 6 утра, то есть уже скоро, то, измерив температуру и отсчитав положенное время, сделает вывод, что Джейсон умер часов в 9 или 10 вечера. Степень окоченения и трупные пятна это подтвердят». «Ясно. Тогда давай вытаскивать». Рави вышел вслед за Пиппой на улицу и заглянул в окно машины. «Погоди». Пиппа встала на колени рядом с открытым рюкзаком. «Мне нужны вещи, которые я взяла у Макса». Она взяла пакет с серой толстовкой, а также белые кроссовки и кепку. Рави потянулся за обувью. «Что ты делаешь?» — спросила Пиппа резче, чем хотелось бы. Рави вздрогнул и отдернул руку. «Хочу надеть его ботинки», — неуверенно произнес он. «Я думал, мы должны оставить следы там, где бросим тело. Ну, чтобы отпечаталась подошва». «Разумеется», — сказала Пиппа, доставая из сумки кое-что еще. «Поэтому вот что у меня есть». Неведомый предмет оказался 5 парами скомканных носков. «Я сама надену кроссовки и сама его оттащу». Она расстегнула кеды и один за другим принялась натягивать носки. «Я тебе помогу». «Нельзя». Пиппа сунула увеличенную в размере ногу в кроссовку Макса и туго затянула шнурки. «Должна остаться только одна пара следов. Макса, тебе нельзя нести тело. Это должна сделать я. Я его убила, я втянула нас в эту историю». Она встала, проверяя, как сидят кроссовки. «Не ты нас втянула, а он». Рави показал большим пальцем на тело Джейсона. «Ты уверена, что справишься?» «Если Макс способен затащить труп в кусты, то и я смогу». Пиппа извлекла из пакета толстовку Макса и натянула ее поверх своей. Рави помогал, стараясь не задеть шапку, прикрывавшую голову. «Хорошо». Он отошел на шаг и окинул ее взглядом. Давай хотя бы вместе вытащим его из машины». «Да, здесь помощь не помешает». Пиппа кивнула, подходя к задней дверце. Рави обошел машину с другой стороны. Двери они открыли одновременно. «Ого!» Рави аж попятился. «А здесь жарко!» «Хватит!» — рявкнула Пиппа. «Чего?» Он посмотрел на нее поверх брезента. «Не собирался я шутить про духовку. Я знаю, когда уже слишком». «Ну да, конечно». «Я просто хотел сказать, что здесь жарко. Как по мне, больше 40 градусов. Все равно, что открыть духовку в лицо пышет жаром». «Ладно, давай, подтолкни его ко мне». Пиппе удалось вытащить тело из машины. Завернутые в брезент ноги Джейсона с гулким стуком упали на гравий. Она осторожно уложила труп на землю, вернулась к своему рюкзаку, открыла передний кармашек и вытащила надежно запечатанный пакет с маленьким пучком светлых волос. «Пригодятся», — объяснила она Рави, засовывая пакет в карман толстовки Макса. «Оставишь его в брезенте?» Рави глядел, как она ворочает тело, пытаясь поднять Джейсона за плечи. «Да, пусть так и остается», — сказала Пиппа, кряхтя от усилий. Она с трудом потащила Джейсона, радуясь, что он замотан в брезент, и мертвое лицо не маячит у нее перед глазами. Пятки покойника цеплялись за камешки. Макс вполне мог его завернуть. Пиппа волокла за собой мертвеца, стараясь не думать, чем, собственно, занимается. Она воздвигла в сознании барьер, преграду, за которую не пускала лишние мысли. Это лишь очередная галочка в списке дел, вот и все. Простая задача, которую нужно выполнить. Строчка в плане. Ничего особенного. «За одним маленьким исключением», — напомнил ей мрачный голос. Тот самый, который прятался на задворках сознания и сознательно подтачивал ее барьер. «Есть маленький нюанс. На дворе глубокая ночь. Тот самый момент, когда она перетекает в утро. А Пиппа Фитцамоби прячет покойника».